Часть вторая. Сейчас. Глава 17. Уэйт. Медики Стикса уже суетятся вокруг носилок, вкатывая их в операционный блок, пока бригада уборщиков стирает следы нашего присутствия на строительной площадке. Я пытаюсь сосредоточить взгляд на стене перед собой, слушая доктора. Но когда луч фонарика освещает неподвижный глаз, зрачок под воздействием света сужается, и мне приходится наблюдать яркую синеву радужки. Все слова о жизненных показателях пациентки превращаются в бессвязный шум. Я просто продолжаю пялиться на ее лицо, пребывая в неверии. «Нам потребуется переливание крови. Какая у нее группа?» — спрашивает врач-парамедика, передающего планшет с записями. Третье отрицательное. Они провели экспресс-анализ. Я почти смеюсь, ведь число обладателей третьей отрицательной составляет не более 12% от населения планеты. Откуда я знаю? У меня третья отрицательная. Смотрю на доктора, и она кивает, отдавая распоряжение своим сотрудникам. Они увозят каталку, но я иду следом, не желая терять ее из виду. Первоначальный шок постепенно проходит. Адреналин медленно высвобождается из тела, и на его место обрушивается усталость. В сочетании с пониманием она давит на меня, практически лишая сил. Я тоже ранен и измотан, но просто отмахиваюсь от медсестры, когда она приходит провести осмотр, чем загораживает обзор. Клиника Стикса оснащена первоклассным оборудованием. Я не раз видел, как наши врачи вытаскивали пострадавших с того света. Но воспоминания о практически отсутствующем пульсе под моими пальцами перед тем, как нас загрузили в машину, не вселяет надежды. Комната, в которой мы находимся, похожа на операционную. Только вот преимущество в том, что меня не заставляют уйти. Доктор лишь просит не путаться под ногами, указывая на соседнюю кушетку. Почти не чувствую укус боли, когда иголка катетера впивается в кожу. Длинная трубка тянется к другой кушетке с мониторами, где теперь лежит она. Я наблюдаю, как из моего тела медленно начинает выкачиваться бордовая жидкость, перетекая в тело женщины, неподвижно лежащей напротив. Защитное собственническое чувство поднимается в груди, почти не оставляя места злости, которая возникает, когда мой взгляд переходит от сгиба ее локтя к запястью. Розовая резинка для волос покрыта грязью и кровью, но я бы узнал ее где угодно, даже спустя столько лет. Стиснув зубы, умоляю высшие силы вернуть ее к жизни, чтобы я мог взглянуть в эти лживые синие глаза и вытрясти из нее все ответы. Почему? Почему она так поступила со мной? И зачем спасла, если в конечном итоге ее действия все равно убивают меня изнутри? Как будто кто-то вонзил в живот острый нож и крутит им внутри раны, причиняя адскую боль. Но конец не наступает. И я продолжаю мучиться в прижизненной агонии. Спустя час выхожу из палаты и спускаюсь на этаж ниже. Мне сообщили, что Джош поступил в больницу с серьезным отравлением, и если бы грёбаный Клейн все еще был жив, я бы содрал с него шкуру по маленьким аккуратным кусочкам. Мне приходится взять себя в руки и быть сильным ради Элси. Она дрожит после разговора с Ротсом. Теперь мы все знаем, что она его дочь. Готов поспорить, этот день войдет в историю оглушительных открытий. Пока мы ждем новостей от Джоши, все мои мысли прибывают в другой операционной. Я вспоминаю все письма и лицо полковника, который сообщил, что Ремеди погибла, и устремляю взгляд на дверь, за которой он исчез буквально пару минут назад. «Старый ублюдок знал все это время?» Вопросов с каждой проходящей секундой все больше. Выходит врач и я быстро отправляю Элси в палату Джоша, не в силах мыслить здраво. Если Ротс знал, то в чем состоял его долбанный план? Он ведь тоже прикидывался мертвым после покушения. Вся эта путаница еще больше убеждает меня в том, что вокруг одни кукловоды, а я ни хрена не могу предпринять, пока не перережу веревки, привязанные к моим рукам и ногам. Спешу наверх и прошу принести пакет с личными вещами Ремеди. Проходит около 5 минут, прежде чем в моих руках оказывается ее телефон, ключи от байка и несколько ножей из высококачественной стали. Верчу в руках мужской бумажник с вложенными в него правами, забавляясь. По крайней мере, она оставила свое настоящее имя. С фотографии на меня смотрит ее более юная версия, и я ощущаю себя полным идиотом. Как можно было не разглядеть за чертами незнакомки это лицо? Может быть, потому что был слишком занят ее совершенным телом. Ну хорошо, я ведь не думал о ней в таком ключе, когда много лет назад впервые встретил маленькую храбрую девочку в вонючем порту Джорджии. Женщина, пришедшая в мой клуб, даже близко не была похожа на нечто столь невинное. Уже тогда я ощущал эту ауру, обволакивающую все вокруг, как густой дым, разъедающий глаза и легкие. Она опасна, я должен это признать. Но не потому, что несет с собой смерть и разрушение, а потому, что сумела проникнуть мне под кожу множеством различных способов в разных обличиях. И вряд ли я когда-нибудь смогу от этого избавиться, даже если захочу. А я, блядь, хочу выкурить ее оттуда, к чертовой матери! Стоя перед квартирой, которую с трудом отыскал, я на секунду закрываю глаза, представляя, что вот-вот узнаю, как она жила все эти годы. После чего вставляю ключ в замок и проворачиваю до щелчка, толкая дверь вперед. Свет в прихожей автоматически зажигается, и я присвистываю, отмечая, что все пространство украшено со вкусом. Это не царственная роскошь, а скорее практичная лаконичная простота. Помимо стильных черно-белых картин, на стенах вдоль коридора висят раритетные виды оружия. В нишах установлены маленькие лампочки, подсвечивающие его со всех сторон. Далее идет современная кухня, в керамической раковине покоится тарелка с недоеденной овсянкой. Я как последний маньяк выбрасываю ее в мусор и мою тарелку с ложкой, оставляя все на сушилке, прежде чем продолжить свое исследование, направляясь в гостиную. Здесь только диван, несколько широких напольных ваз из толстого стекла, доверху набитых гладкими черными камнями, книжные полки без самих книг и журнальный столик с разбросанными по нему распечатками. Маленькая лгунья раскопала информацию о Клейне раньше, чем это удалось сделать Линкольну. Если бы я только прочел то сообщение. Только вот я был слишком занят. Ремеди даже вызвала подкрепление, отправив сигнал тревоги дежурной команде в Стиксе. Теперь я, кажется, немного больше понимаю образ ее мыслей. Но это не меняет того факта, что она соврала и не единожды. Больше всего меня поражает то, что каждая стена гостиной занята прикрепленными к ней фотографиями, списками и стикерами. Некоторые пометки сделаны от руки, какие-то вырваны из газет. Есть также отчеты Стикса. И это еще одна ниточка, ведущая к Ротсу и его причастности. Я делаю около 50 фотографий, прежде чем перехожу к полкам. Там нет ничего, кроме одинокого издания «Волшебника страны Оз» в старом кожаном переплете и проигрывателя, рядом с которым разместилась целая стопка пластинок. Их, наверное, больше сотни, но когда беру первые две, замираю. На каждой указано название только одного трека. Я продолжаю перебирать всю коллекцию, внезапно осознавая ее значение. «Иисус, блять, Христос!» — восклицаю вслух. «Похоже, она ведет счет убийством своим извращенным способом. Мой мозг просто отказывается признавать тот факт, что девочка из монастыря, женщина из клуба и мой таинственный спаситель — один и тот же человек. Но факт остается фактом. Все это время Ремеди была рядом. Она следила за мной, вела записи всего, что происходит в Стиксе, и, черт побери, тренировалась до изнеможения, судя по тому, что я видел, когда мы сталкивались с опасностью. И она превратилась в подобие оружия, греховно красивого, но смертоносного, способного уничтожить любого, кто встанет на пути. Это именно то, что я искал все эти годы, вербуя людей. Мог ли я представить, что самым желанным элементом моей собственной коллекции идеальных солдат будет она? Словно две детали запутанной конструкции наконец сошлись, и все пришло в движение, став единым механизмом. Возвращая все на места и двигаюсь дальше по квартире, по пути заглядываю в каждую встречную комнату, осматривая тренировочный зал, оружейную с полным комплектом обмундирования, часть из которого мужская, и гостевую спальню, выглядящую нежилой. Наконец добираюсь до ее собственной спальни, задерживаясь на пороге чуть дольше, как будто вторжение в эту часть квартиры незаконно. Но к черту, она заслуживает полного обыска. Первое, что меня встречает, — кавардак из вещей, оставленных в спешке. Поднимаю с пола домашнюю майку и подношу к носу, глубоко вдыхая. Столько раз я зарывался лицом в ее восхитительную длинную шею, впитывая знакомый аромат. И теперь я твердею, полностью осознавая, где нахожусь. Здесь каждая небрежно брошенная деталь запечатлевает картину жизни Ремеди. Все, что было скрыто от глаз, теперь на виду. Коллекция ее обуви, в основном состоящая из грубых ботинок, тренировочных кроссовок и изящных туфель, покрывало, сброшенное на пол после ночи беспокойного сна, капли воды на кафеле в душе и влажное полотенце, висящее на краю раковины. Я поочередно дотрагиваюсь до ее вещей, чувствуя себя вором и испытывая укол вины за то, что она, возможно, никогда не вернется в свою квартиру. Доктор обещал позвонить, как только будут новости. Прошло уже около 3 часов, но мой телефон предательски молчит. Хочу злиться, швырнуть что-нибудь в стену и прокричать. Как сильно она задела мои чувства! Но не могу, пока не услышу, что она будет жить. Я уже терял ее однажды, но тогда все было совсем по-другому. Мы не были близки. Я не имел понятия, каково это — быть внутри нее, глядя, как она распадается на части, сжимаясь вокруг моего члена. В конце концов, я не знал, что она любит долбанного волшебника страны Оз или странную музыку. Телефон в моем кармане начинает громко вибрировать. Я сразу же отвечаю, видя, что это звонок из клиники. «Как она?» Спрашиваю до того, как собеседник что-нибудь скажет. Кажется, готов цепляться за любую секунду промедления, лишь бы не услышать ужасные новости. Нам удалось извлечь пулю. К счастью, жизненно важные органы не задеты, и двигательные функции руки со временем восстановятся. Она говорит, а я не замечаю, как оседаю на пол в пустой спальне, прислонившись к стене и с облегчением выдыхая. «Пока трудно сказать, как на нее повлияла черепно-мозговая травма. Мы проведем кое-какие исследования, когда пациентка очнется. Сейчас она стабильна и в течение часа будет переведена в отдельную палату. Вы можете навестить ее». Я не слышу всего остального, вылетая из квартиры Ремеди так быстро, как только могу. Мне нужно увидеть ее снова, желательно до того, как она придет в себя. Потому что как только она очнется, нам предстоит долгое выяснение отношений и всей той чертовщины, которую она провернула. Чудо, что я нарушил всего пару правил дорожного движения, пока добирался до клиники. Как только прибыл, сразу же переговорил с заведующим ее отделением, чтобы никому не сообщали данные о пациентке и не впускали посторонних. Для всех она просто очередной завербованный новичок, пострадавший при нападении. Ничего необычного. Странно, что Роц еще не объявился. Может быть, они вовсе не заодно, как я наивно полагал. В палате воняет антисептиком и больничными простынями. Я не привык к тошнотворной стерильности, так что немного морщусь, входя в помещение, и приоткрываю окно, впуская немного свежего воздуха, изо всех сил стараясь не смотреть в сторону кровати. Аппарат, считывающий пульс, мерно пищит. Пытаюсь выровнять дыхание, прежде чем обернуться и подойти ближе. Она бледна, как мел. Под глазами темные круги. Губа разбита, а голова обмотана бинтами. Ее грудь и плечо тоже забинтованы, и неудивительно, что у меня сжимается сердце при виде ее, такой слабой и сокрушенной. Это не та женщина, что надевала откровенные дерзкие наряды, приводя меня в яростный трепет и возбуждение. Нет, это еще одна из многочисленных версий Ремеди Харрис, от которой я не могу отвести взгляд. Не зная, что именно происходит, проанализировать свою реакцию довольно тяжело, ведь помимо злости я испытываю целый ряд различных эмоций. Ее грудная клетка поднимается и опадает, и я молюсь, чтобы она открыла свои лживые глаза и посмотрела на меня так, как я сейчас смотрю на нее. Вот почему я хотел приехать раньше, чтобы Ремеди не узнала, как сильно я потерян, сломлен и напуган. Продолжаю неотрывно наблюдать за ней, осторожно касаясь неподвижной руки, лежащей на одеяле. Она такая маленькая и холодная. Словно огонь, горящий внутри этой яркой, необузданной женщины, тоже каким-то образом угас. И мне его не хватает, как не хватало ее прикосновений все то время, что она избегала наших встреч. Я скучал и не мог найти себе места, а теперь, сидя рядом, ощущаю себя брошенным в мясорубку чувств. Даже в таком состоянии она исцеляет какую-то давно поврежденную часть меня. Я зол на ее вранье, но еще больше счастлив от понимания, что она здесь, жива и скоро очнется. Не успевая остановить свой порыв, придвигаюсь ближе, пересаживаясь на край кровати, пока почти не нависаю над ее крохотным телом, и целую в переносицу, поглаживая по щеке, второй рукой все еще удерживая ее пальцы. Когда ты очнешься, я буду злиться, требовать ответов и кричать. Возможно, даже швырну этот дурацкий пищащий монитор в стену. Но ничего не меняет того факта, что я больше ни за что не допущу, чтобы ты пострадала. Шепчу, глядя, как моя грубая, загорелая кожа резко контрастирует с ее бескровной, побледневшей. Ты вывернула меня наизнанку своим поступком. Так что, пожалуйста, открой эти прекрасные глаза, и, возможно, я не убью тебя нахрен. Бормочу этот бессвязный бред долгие минуты, может быть, даже часы, пока не чувствую, как рука в моей слегка подрагивает. Затем пальцы внезапно сжимаются, и веки Ремеди приоткрываются. Легкий болезненный стон срывается с ее пересохших разбитых губ. Мне приходится отстраниться, чтобы дать ей немного пространства и возможность сориентироваться. Наши взгляды, наконец, сталкиваются, и, несмотря на все случившееся ранее, не могу сдержать легкую улыбку при виде ее сверкающих глаз. Крохотная складка пролегает между темными бровями, и Ремеди прочищает горло, хрипло говоря: «Привет». «С возвращением. Я хочу снова прикоснуться губами к ее носу, но обида берет свое. Легкое замешательство в ее глазах заставляет меня почти рассмеяться. «Вы не передадите мне стакан воды?» — говорит Ремеди почти робко, и я тянусь за стаканом, помогая ей принять сидячее положение. Она делает несколько жадных глотков, морщась от боли в плече. Все это время ее глаза с любопытством изучают меня. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю, когда она возвращает стакан с трубочкой мне в руки. «Наверное, нужно позвать доктора». «Так вы не доктор?» Она удивленно вскидывает брови, потом быстро оценивает мою боевую экипировку. «Ну, конечно, нет!» — восклицает, ударяя себя по лбу и снова морщась. «Тогда кто вы? И не подскажете, что я делаю в этой больнице?» «Чёртова актриса!» «Все ясно. Я видел подобное дерьмо, но со мной этот трюк не прокатит». «То есть вот так ты решила избежать разговора?» Скептицизм сочится из каждой поры в моем теле. Раздражение растет. Хотя чего я ожидал от патологической лгуньи? «Какого разговора? Что происходит? Кто вы?» Она вжимается в подушке, отстраняясь от меня с неподдельным недоумением на лице, и слегка приподнимает одеяло, как будто оно спасет ее от моего гнева. Я встаю, силой ударяя кулаком по кнопке вызова персонала и, меряя шагами комнату, отхожу как можно дальше, чтобы не сорваться и не придушить ее к чертовой матери. Ремеди, кажется, выглядит еще больше сбитой с толку. И я даже пару раз усмехаюсь, качая головой. Доктор возвращается в палату, бодро кивая мне, и направляется к Ремеди, непринужденно проверяя жизненные показатели и спрашивая о ее самочувствии. Предательница косится на меня, но сдержанно отвечает, рассказывая, где у нее болит, после чего выдает полушепотом так, чтобы я не слышал: «Извините, разве посторонние могут присутствовать при осмотре?» Но я все равно слышу каждое долбанное слово. «Так теперь я посторонний?» — повышаю голос, делая шаг ближе. Ремеди смотрит на меня, как на придурка, открывая рот для ответа. Но я не даю ей вставить и слова, глубоко убежденный, что это очередная игра. «Ремеди утверждает, что не знает, кто я такой, доктор Кастильо. Хотя вот я уверен, что мы с мисс Харрис довольно тесно знакомы». Призрак старого огня вспыхивает в ее взгляде после моих слов, и я почти уверен, что попал в яблочко. Но тут вмешивается врач. «Позвольте спросить, мисс, вы помните свое имя?» «Конечно, я помню», — самодовольно говорит она, стреляя в меня «пошел ты» взглядом. «Меня зовут Ремеди Дороти Харрис». «Отлично», — подбадривает Кастильо. «А как насчет того, какой сейчас год или какой у вас адрес?» Ремеди выглядит очень даже уверенно, когда делает глубокий вдох, собираясь ответить, но потом ее губы замирают и лоб морщится. Она смотрит на доктора несколько секунд, после чего ее взгляд переходит на меня, а глаза неестественно расширяются. «Я не... что? Я не... не знаю. Стойте! О, черт, я не знаю!» Она выглядит потрясенной и даже слегка поверженной. Это первый раз, когда во мне зарождается сомнение, что что-то в действительности может быть не так. «Не переживайте так, мисс Харрис. Такое случается после черепно-мозговых травм. Что последнее вы помните?» Снова этот испуганный бегающий взгляд и растерянное выражение. Аппарат начинает пищать быстрее, сообщая, что пульс подскочил. Она похожа на загнанного зверька, попавшего в ловушку. Дыхание учащенное, а кожа покрывается потом. «Я не могу вспомнить. Был ураган и... Нет, я помню девочку, она сидела на дереве. Трудно сказать. Дайте мне минутку». «Хорошо, хорошо, не напрягайтесь. Вам нужно больше отдыхать, все остальное может подождать». Доктор похлопывает по кровати, делая отметку в своем планшете, а затем кивает головой в сторону двери, чтобы я вышел за ней. У меня появляется идея, как вывести Ремеди на чистую воду. Поэтому перед уходом я вынимаю ее мобильник из своего кармана. «Твой телефон. Может, он немного прояснит память?» Сухо говорю, прежде чем швырнуть устройство ей на колени, следую за доктором. Та говорит стандартную хрень из кино, давая мне понять, что купилась на дешевый спектакль, так что я не особо слушаю, просто кивая и давая ей разрешение на все необходимые анализы и тесты. Подходя обратно к палате, я слышу ругательство и осторожно заглядываю внутрь, не выдавая свое присутствие. «Давай же, черт возьми, включайся!» Ремеди водит пальцем по заблокированному экрану, вертит устройство перед собой, нажимая на кнопки блокировки и звука, но терпит неудачу. По ее щекам катятся слезы, и она вытирает их тыльной стороной ладони, прежде чем повторить свои неудачные попытки. «Почему никто не звонит мне? Неужели меня никто не ищет?» Ругается она себе под нос, продолжая плакать и вымещать злость на телефоне. Я наблюдаю за ней из-за угла, начиная сомневаться в правильности собственных выводов. Что если это не игра, и она действительно не помнит ничего о себе? Или лишь частично ее память стерта? По крайней мере, я знаю одно. Там, где должен был быть я, огромный, мать его, пробел. Вот тут-то весь груз последних событий смешивается с обидой, желанием наказать ее всеми способами, а еще дать себе передышку от тонны обрушившегося на нас дерьма. Что если это мой шанс на другую жизнь? Такую, которую я выберу и сотворю сам. Торг. Третья стадия. И вот так, стоя в коридоре перед палатой женщины, которая меня предала и которая меня не помнит, я принимаю самое эгоистичное решение в своей жизни, меняя наши судьбы окончательно и навсегда.